как вы познакомились с вашим лучшим другом? Нашла! Соседка Дороти влетела в комнату и плюхнулась на стул в тот миг, когда зажглась красная лампочка эфира. Доброго утра всем! У меня для вас уйма новостей. Готова огласить победителя конкурса, как вы познакомились с вашим лучшим другом. Но прежде позвольте сказать то, что я вчера забыла. Изобрази нам, пожалуйста, что-нибудь индейское, мама Смит. Мы получили письмо от сестер Гуднайт из далекой Оклахомы с фотографией. На обеих головной убор из перьев, а между ними стоит настоящий индеец. Они пишут: «Привет из страны краснокожих. Нас удочерил вождь. Боюсь ошибиться в имени. И теперь мы члены индейского племени в Майами. Мы едем на съезд знахарей. Жаль, вы не с нами. Ада и Бесс Гуднайт нынче известные, как смеющаяся птица и маленький гром». «Но и бесстрашные у нас девчонки, скажу я вам». Неизвестно, откуда в следующий раз прилетит от них весточка. Зато известно, что дальше в программе. Мисс Вирджиния Мэй Шмидт, наш особый гость из Дейла, Индиана, споет новую песенку для вас, одиночки. Называется она «Живу одна, и нравится мне это». Но прежде чем вы услышите песню, попрошу всех радиослушателей мужчин приглушить звук, потому что у меня есть спецсообщение только для дам. Док, я знаю, у тебя в аптеке есть радио. Берта Н., проследи, пожалуйста. В аптеке Рексел Берта Н. послушно приглушила громкость радио. Итак, снова настал День отцов. Каждый год я ломаю голову, что же подарить доку. Мужчины, для них труднее всего выбрать, правда? Но в этом году я придумала нечто стоящее. Может, и вам пригодится моя идея. Док обожает свои инструменты. И мы решили купить ему подарочный сертификат в хозяйственный магазин Уорренов, чтобы он сам выбрал, что хочет. Звоните Маку. Он сказал, что с радостью предоставит вам такой сертификат на любую сумму. После песни Дороти вернулась к микрофонам. Спасибо, Вирджиния Мэй. Думаю, всем одиноким девушкам слова пришлись по вкусу. Теперь перейдем прямиком к письму нашей победительницы. Миссис Джонни Хартман из Байбл Гроув, Миссури, пишет: «Дорогая соседка Дороти, у нас в Байбл Гроув уйма белок. Они вечно швыряются желудями. Однажды гляжу, мимо моего дома идет незнакомая женщина, и тут белка, бац, роняет огромный желудь прямо ей на голову. Бедняжка падает, точно подстреленная. Я выскочила на крыльцо и говорю, мол, это вас просто желудем пристукнуло. Пригласила ее в дом, дала аспирину. И выясняется, что она работает в международных коммерческих перевозках, поэтому и решила, что в нее стреляли. После этого случая она уволилась и теперь служит в отделе недоставленных писем в Вашингтоне, округ Колумбия, и мы регулярно переписываемся. Поздравляю, миссис Хартман. Когда слышишь такие истории, на сердце теплеет. Белка роняет желудь, и бац, и у тебя новый друг. Не говоря уже о бесплатном мешке муки Golden Flake весом в 5 фунтов. Никогда не знаешь, чего ждать от жизни, правда?